Интерлюдия. Королевский дворец Дархайм, кабинет его величества. Лайрон сидел за своим столом и остервенело тер пальцами виски в надежде стимулировать мозговую деятельность, но, увы, желанного результата это не приносило. Голова уже который день нестерпимо болела и напрочь отказывалась служить своему господину. «Прекрати, ты там дыру протрешь!» — одернул его один из посетителей. «Больше уважения в голосе. Ты все-таки к королю обращаешься», — шикнул на первого второй. Лайрон поднял глаза и устало посмотрел на двух мужчин, сидевших в креслах напротив. Два брата, высокородных лорда Азриэль и Габриэль Веретта-Ури, были не только первыми мечами королевства, но и по совместительству лучшими друзьями его величества. Родные по крови, они были очень похожи внешне, но совершенно различны по характеру. Сложно найти во всем их огромном магическом королевстве более непохожих друг на друга людей. Сдержанный, вдумчивый, последовательный старший брат Азриэль всегда старался держать любую ситуацию под контролем и ни при каких обстоятельствах не позволял себе потерять голову. И напротив, порывистый, экспрессивный младший Габриэль никогда не бегал от драки и всегда говорил то, что думает, чем часто и провоцировал потасовки. За долгие годы преданной и беззаветной дружбы Лайрон уже давно привык к несдержанному характеру младшего, а потому не обратил на его слова ровным счетом никакого внимания и спокойно продолжил свое занятие. «Оставь его, Ри», — устало попросил король. «Мы все знаем, что темперамент Гейба неудержим, особенно в стремлении причинить добро окружающим. Лучше подумай, как решить нашу проблему». Азриэль нахмурился и замер, полностью погрузившись во внутренний мысленный процесс. Вот уже неделю они практически безвылазно сидели втроем в этом кабинете и решали задачу государственной важности. В ходе расследования, которое тайно провел Азриэль, стало известно, что некто из многочисленной свиты короля готовит заговор против своего сюзерена. Имена заговорщиков, а также подробные обстоятельства планируемого нападения выяснить на данный момент не удалось, но оставлять ситуацию без внимания было бы слишком легкомысленно и беспечно с их стороны. Поэтому теперь Азриэль вместе с братом и его величеством решали, как обеспечить безопасность последнего и при этом поймать всех заговорщиков на горячем. Дельных идей пока никто так и не озвучил. «Предлагаю закончить на сегодня наше безнадежное собрание», — подал голос Гейб, «и пойти уже заглянуть под юбку какой-нибудь прелестницы». «И под чью конкретно юбку ты намерен заглянуть сегодня?» — с подозрением покосился на него Лайрон, предчувствуя скорые жалобы супруги на очередную истерику очередной фрейлины по поводу сорванной помолвки. «Учти, если твои похождения опять лишат мою жену фрейлин, я лично сдам тебя обманутым мужьям и выгоню к чертям собачьим из дворца». Габриэль нарочито удивленно выпучил глаза и с надеждой осведомился. «А сколько именно и с кем нужно наследить, чтобы ты оказал такую милость и, наконец-то, отослал меня отсюда?» «Не поясничай», — оборвал король. «Думаешь, мне нравится тут сидеть? Но я же терплю, и Ри терпит. Вот и ты терпи». Гейб обреченно закатил глаза. «Просто вы оба старые зануды. И только один я молод и готов зажигать огни столицы хоть каждый день», — едко усмехнулся он. «Мы тоже все еще можем неплохо их зажечь», — парировал Лайрон, задетый его словами. «Правда, Ри?» Азриэль, погруженный глубоко в свои мысли, лишь механически кивнул, даже не стараясь вникнуть в суть разговора. «Отлично!» — воодушевился Гейб. «В таком случае я предлагаю сегодня же вечером это проверить». «Каким образом?» — осторожно поинтересовался Лайрон, уже сожалея о том, что вообще повелся на провокацию и ввязался в этот совершенно ненужный разговор. «Я знаю пару хороших злачных мест в городе», — усмехнулся друг. «Там-то мы сегодня отдохнем». Лицо Гейба озарила лукавая улыбка. Глядя в испуганные глаза Лайрона и пустые Азриэля, он уже предчувствовал ночь королевского кутежа и разврата. Следующим вечером Азриэль не спеша брел по пустынному коридору третьего этажа. Голова шумела, а во рту была такая сухость, что даже сглатывание скупой слюны отзывалось в першащем горле больно. Виной всему была дикая ночь королевского веселья, которую накануне устроил его неуемный младший братец. Переодевшись обычными горожанами, они с его величеством посетили несколько самых популярных пабов города под предводительством Габриэля, где с удовольствием отдавались в лапы коньячного дурмана, пытаясь немного расслабиться и сбросить напряжение последних дней. В отличие от брата и короля, Азриэль выпил совсем немного, но практически бессонная прошедшая неделя и скудное нерегулярное питание сделали свое дело, и коварный алкоголь быстро запустил ядовитые щупальца глубоко в мужскую голову, делая ее хмельной, пустой и беззаботной. Однако, когда Гейб предложил после греха праздности предаться греху прелюбодеяния в ближайшем борделе, Ри все же отказался и, простившись с остальными, вернулся к себе. Он не осуждал друзей, отправившихся прямиком в объятия ночных гетер. В конце концов, Гейб был молод и холост, а Лайрон женат на политике, как и подавляющее большинство монархов, впрочем. Сам же Азриэль уже давно желал видеть в своей постели только одну женщину. Однако его опасная работа и взрывной непредсказуемый характер избранницы делали эту мечту труднодоступной. А то, что Ри еще и намеренно утаил от нее некоторые факты о себе, переводило ее в разряд практически недосягаемых. Вряд ли его невеста спустит ему подобное с рук. Невеста. Он едва слышно прошептал это слово вслух, пробуя его на вкус, и улыбнулся. Оно оказалось таким же сладким, как и женщина, которая под ним подразумевалась. Память услужливо воскресила воображение милые трогательные черты лица, навечно отпечатавшиеся в мужском сердце. Его невеста. Только она об этом еще не знает. Этот определенно непростой разговор ему еще предстоит пережить. Азриэль не сомневался, что статус невесты девушке придется присваивать насильно. Но сначала необходимо закончить все дела во дворце. А уж потом он поедет, заберет ее и, если потребуется, силой увезет в свой дом. Не зря же он Вире, первый паладин его величества. Возвращаясь в настоящее, Азриэль предположил, что, судя по всему, Лайрон вчера не рассчитал свои силы и переусердствовал в кутеже, стремясь угнаться за более молодым и выносливым Габриэлем, потому что сегодняшнюю встречу его величество назначил на поздний вечер и перенес в секретный кабинет третьего этажа, подальше от любопытных глаз. Паладин вошел в комнату и застыл. Похоже, в своих предположениях о вчерашнем отдыхе он был весьма близок к истине. Сидевший за столом светлейший король сиял сегодня как никогда. Дополнительную подсветку ему обеспечивали два огромных лиловых синяка, разлившихся на правой скуле и под левым глазом, и переливающиеся всеми оттенками фиолетового спектра. Он сидел, навалившись на стол, со сцепленными в замок руками и старательно прятал их кисти. Однако внимательный Азриэль успел разглядеть сбитые костяшки пальцев. Тут же на кушетке развалился второй очевидный участник. А зная его, Ри не сомневался, что, скорее всего, и зачинщик потасовки Габриэль. Вид у того был потрепанный, но весьма довольный, и даже бодрый. Руки, свободно свисающие по бокам узкой тахты, также были украшены царапанными костяшками. Азриэль молча прошел через комнату, усевшись в мягкое кресло, и с любопытством произнес. И по какому поводу состоялось столь масштабное сражение? «Мы защищали честь дамы», — отозвался с кушетки брат и тут же схватился за виски. По-видимому, голова болела не только у Ри. «Да ну! А что, в борделе еще у кого-то осталась честь?» — удивленно уточнил старший. «Стражники, отдыхавшие там, отказались платить», — подал голос Лайрон и тут же потупил глаза. Теперь, когда затуманенная выпивкой голова прояснилась, он осознал всю глупость и опасность вчерашнего поведения. Азриэль покачал головой и, внимательно глядя на Лайрона, произнес: «Тогда, конечно. Затеять драку с солдатами за то, что проститутки не додали медиков, весьма благородно, а главное, очень разумно. Тебя хотя бы никто из них не опознал?» «Кажется, нет», — сдавленно отозвался Лайрон, обхватив голову руками. «Отстань, Ри!» — встрял в разговор Гейб. «Пусть солдаты гордятся. Сам король им морды бил». «В отличие от тебя...» «Я думаю, головой, которая на плечах, а не той, что в штанах», — спокойно отозвался Азриэль. «Просто тебе там думать нечем», — огрызнулся младший. «Перестаньте», — застонал Лайрон. «Мне сейчас и без вас тошно. Что я теперь Сунне скажу?» Более дворцовых пересудов, заговоров, войн и прочих катастроф его величество боялся праведного гнева супруги. Хоть их брак и был политическим, без намека на какое-либо романтическое влечение с обеих сторон, Он, несмотря ни на что, испытывал к супруге чувство глубокого уважения и, возможно, даже любил какой-то своей особенной любовью. Королева Сунна вела благочестивую жизнь и слыла в королевстве образцом морали и нравственности, имела колоссальное влияние на супруга и весь королевский двор, ратовала за сохранение семейных ценностей и активно продвигала высоконравственную мораль. А кроме того, у нее была весьма тяжелая рука, которой боялись все в округе от мала до велика, включая даже его величество. «Нужно было подумать об этом прежде, чем руки распускать», — укорил его Азриэль. «Всегда правильный, нудный Ри», — закатил глаза Гейб. «Если бы ты не был моим братом, я давно бы убил тебя за тошнотворство. Но, думаю, жизнь тебя все равно еще накажет». Азриэль хотел было достойно ответить на выпад брата, но внезапно дверь распахнулась, и в комнату ввалилось нечто. Увитое с ног до головы длинными зелеными стеблями с широкими зубчатыми листьями и острыми шипами. Оно прокатилось пару метров по мраморному полу и, споткнувшись, упало на пушистый мягкий ковер. Прямо в ноги Азриэлю.